Глава четвертая. Планета Авель. Это самая трудная часть в нашей книге. Основная трудность заключается в том, что мифы, которые будут приведены здесь, не могут ничего доказать. Мифы вообще трудно использовать как логические доказательства. Ведь миф – это скорее песнь духа, а стихи плохо ложатся в прокрустово ложе научного метода. В таком случае читатель может спросить, а для чего вообще эта ссылка на миф? Дело в том, что после утверждения автора о гибели прежней планеты человечества, о том, что это знание давалось лишь при высоком посвящении, а впоследствии составило символизм мистерий, ядро сопровождающих их мифов, читатель вправе спросить, где же эти мифы? У нас нет желания с помощью мифов что-либо доказывать. Найдутся исследователи, которые математически точно рассчитают детали переворота в небе и в природе человека. Наша же цель – просто отметить, что знание о гибели планеты сохранилось. Оно притворилось в бесчисленных мифах. Но соглашаться с таким пониманием или нет – дело уважаемого читателя. Первое. Дивали. Несмотря на множество очень разных народов, населяющих Индию, разнообразие окружающих верований, некоторые праздники оказываются здесь общими. Среди наиболее широко отмечаемых праздников имеется один, приходящийся на конец зодиакальных весов, месяц Ашвин, и начало Скорпиона, месяц Картика. Речь идет о лунных месяцах, лунном календаре, приблизительно соответствующем названным зодиакальным месяцам солнечного астрологического календаря. Этот популярный праздник в Индии называется Дивали. На юге он носит имя Картика. Его отмечают в течение 5 дней. Празднование начинается в 13-й день темной половины Луны в месяце Ашвина, то есть в преддверии черной Луны, и продолжается до второго включительно дня растущей Луны, второго дня в месяце Картика. По количеству зажигаемого в ночи света это самый яркий праздник. В течение нескольких дней Индия по вечерам утопает в море иллюминации от зажженных светильников и горящих лампочек. Это дало повод называть данный праздник Дипавали, гирлянда огней. Когда-то в этот праздник в ночь зажженные светильники пускали по течению реки. Эти огоньки в ночи символизировали человеческие души, исход душ с погибшей планеты. Но, как и исход евреев из Египта и странное посыпание пеплом и обмен пасхальными яйцами, этот ритуал связывает теперь с событиями земной истории, которые словно бы повторили события тех далеких дней. Конечно, исход евреев из Египта имел место, однако сложнейший пасхальный ритуал, который заповедал соблюдать Моисей в память якобы об этом исходе, содержит более глубокий смысл. Само распятие Христа именно в день празднования Пасхи свидетельствует об особом кармическом узле человечества, приходящемся на эту дату. Необходимость прихода Мессии, необходимость спасения имеют более глубокую причину. Был другой Моисей, и был другой исход, исход с разрушенной планеты. Происхождению Дивали сегодня в разных частях Индии дают различные объяснения. Но практически повсеместно праздник посвящен приходу Лакшми, богини счастья. Одним из наиболее мистически действенных обликов богини считается Дипа Лакшми, Лакшми с зажженной чашей огня. Для Южной Индии, ко всему прочему, согласно древнему календарю Викрама, с четвертого дня Дивали, то есть с начала месяца Картика, начинается Новый год, по меньшей мере для торговцев и финансистов. Первый день праздника посвящается, как считается, победе над демоном Бали. На юге Индии верят, что при правлении Бали, в Керале его называют Мавали, был Золотой век, поэтому фактически поклоняются памяти о лучших временах, молятся об их возвращении. У парсов, родственных северным индусам, Царем Золотого века на Земле был Йима, ведический Яма, который впоследствии стал первым смертным. У греков царем Золотого века был Кронос, которого впоследствии Зевс заключил под некую скалу на далеком севере, олицетворяющим смерть и мрак.